Смоленской мостовой, кони шли на водопой, шли, потряхивая гривой кони дончики. Разбивает верховой, гребят они впервой, нам боить коней казанских и чужой реки. Казаки, казаки, едут, едут по Берлину наши казаки. Казаки, казаки, едут, едут по Берлину наши казаки. Он коней повел шашком, видит девушка с флажком и с косою под пилоткой на углу стоит. Выпрямилась, как глаза, бирюзой горят глаза, не задерживая движение, казаку кричит. Казаки, казаки, едут, едут по Берлину наши казаки. Казаки, казаки, едут, едут по Берлину наши казаки. Задержаться он бы рад, но поймав сердитый взгляд, эй, ребята, марш за мною, крикнул на скаку. Лига конница прошла, а девчина расцвела, нежный взгляд не по уставу дарит казаку. Казаки, казаки, едут, едут по Берлину наши казаки. Казаки, казаки, едут, едут по Берлину наши казаки. Снова едет верховой про свою любовь девчина.